Одна буква. Я шел в милицию с легким сердцем. Опасаться мне было вроде нечего. Под судом и следствием я раньше не состоял. Вел себя всегда исключительно примерно. И на работе, и по месту жительства, и в семейном отношении. Кроме того, был неоднократно премирован на производстве и дважды избирался председателем родительского комитета. Ну а что повестку прислали, так ведь это еще ничего не значит. Вполне возможно, что у них там переучет какой-нибудь. Или поголовный опрос населения. Мало ли что за необходимость. Я разыскал нужную дверь и постучался. «Здравствуйте», — сказал я товарищу лейтенанту. «Вот, пожалуйста, вызвали», — и протянул повестку. «Здравствуйте», — ответил лейтенант и указал подбородком, куда мне сесть. «Значит, вы и есть Половников?» «Так точно», — подтвердил я. «Иван Сергеевич». «М-да». Лейтенант, прихлопывая по столу ладошкой, засмотрелся в окно. Потом он решительно повернулся ко мне и сказал, «Так вот, вы не Половников, вы Полковников». «Как?» — растерялся я. «А вот так», — сказал лейтенант. «Полковников вы, дорогой товарищ, есть сведения». «Да нет же», — улыбнулся я, — «вы что-то путаете. Половников я всегда был, и отец у меня Половников, и мать тоже». Она даже фамилии не меняла. Как была Половникова, так и осталась. Там у нас, в Больших Косогорах, откуда родители, полдеревни Половниковы. А Полковниковых сроду не бывало. Да вот, у меня и в паспорте... Лейтенант взял паспорт, перелистал его одним пальцем, кинул взгляд на какую-то бумажку, которую он прикрывал рукой, на меня и сказал. «Ничего не получается, гражданин. Полковников вы, по нашим данным». «По данным!» Жарко ударило мне в голову. «Мама родная!» «Что же мне теперь делать?» Спросил я, кое-как уняв предательскую дрожь. «А это я не знаю», — развел руками лейтенант. «Не могу знать, гражданин. Представляете доказательства, справки, свидетельские показания. Что там еще? Мое дело уведомить, а уж дальше вы сами». «Поздравляю», — обрадовал я жену, вернувшись из милиции. «Оказывается, ты Полковникова». «Что ты такое говоришь, Ваня?» — тихо ахнула жена. «Почему же?» «Потому что я Полковников. Вот таким образом». «Да как же так?» — заволновалась жена. «Да ведь по паспорту...» «По паспорту Половников», — перебил я ее. «А по данным, выходит, Полковников». «Господи, господи!» — запричитала жена. «Жили себе и жили не хуже других людей». «Цыц!» — прикрикнул я. «Без тебя тошно. Лучше скажи, где у нас бумага?» И я сел сочинять письмо в Большие Косогоры. Письмо ушло и с концом. И прожили мы полгода под непонятно чьей фамилией. Кто не пробовал, могу сказать, приятного мало. Каждый день напоминания и различные мелкие травмы. Например, проводят телефон, устанавливают аппарат и регистрируют на Половникова. А ты сидишь и думаешь, ну и надолго ли это? А что, если потом обрежут, как недействительный? Или еще хуже. Достану свой аттестат за 10 классов, погляжу на него, и слезы навертываются. 5 лет я этот аттестат в вечерней школе без отрыва от производства высиживал, а теперь, получается, коту под хвост. От детей, разумеется, все скрыли, но из-за них душа болит. Старший сын вот-вот институт закончит, на какую фамилию ему диплом выписывать? В общем, у меня за эти полгода нервы крепко пошатнулись, а жена даже украдкой курить начала. Наконец пришел ответ, и в этом ответе было сказано примерно следующее. Большие Косогоры, как таковые, больше не существуют, сгорели еще во время войны. Вместо них отстроены в другом месте 2 новые деревни – Малые Бастрыки и Егорлычево. Но которую из них считать теперь за бывшие Большие Косогоры, неизвестно. Так что, уважаемый товарищ, и так далее. «Слышишь, Нюра?» – сказал я жене. «Нет больше Косогоров. Сгорели». «Жалость-то какая!» — вздохнула жена. «Хатки там стояли белые, как сейчас помню». «Какие к черту хатки!» — заревел я. «Метрики там мои, справки, выписки, все по ветру, все!» «Прости, Вань, я не подумала!» — испуганно сказала жена. Успокоившись, я написал еще 4 письма. В Малые Бастрыки, Егорлычево, в ЗАГС Морошкинского района и непосредственно в областной архив. Видимо, я перестарался, потому что, как полагаю, пока эти письма гоняли друг за другом, пока они сличались и переадресовывались, как раз и прошло 1,5 года. Жили, конечно, вроде как на чемоданах. Тут приспичило делать ремонт квартиры, и даже в один прекрасный день разморозилась и лопнула батарея. Но я первый махнул рукой. А полыхай оно все. Не могу я этим заниматься, когда неизвестно еще, что будет. Короче говоря, второй ответ застал меня в больнице, где я лежал с острым радикулитом. Жена переправила мне записочку. «Ваня, воротилось тебе письмо. Они сообщают, что малые Бастрыки и Егорлычева теперь укрупнились, уже год тому будет, и стал теперь, дескать, Егорлычевский район. А морожки отошли, значит, к другой области. Но ты не волнуйся, прошу, я тут встретила нашего деревенского, только не из Половниковых, а из Куклиных, Семена Куклина, такой невысокий, черный из себя, может, помнишь? Он говорит, будто есть слух, что скоро опять разукрупнятся, и что малые Бастрыки, наверное, будут называться большими. То есть, значит, если письмо, то в малый не дойдет, а сейчас там свиносовхоз, и Паньке Куклиному, дяде Мите Сухорукова, племяннику, медаль дали, а свиньи, мол, здоровый, как телята. «Паньке медаль!» — скрежетал зубами я после двух уколов кардиамина, заклеивая новую партию писем. «Медаль ему, щенку! А мне через 3 года на пенсию, на заслуженный отдых, так сказать. А кому пенсию оформлять? Кому?» И вот прошло 8 лет после того разговора с лейтенантом. И снова я иду в милицию. В правой руке у меня палка. Все еще та лопнувшая батарея отрыгается. В левой – портфель, битком набитый бумагами. И если честно признаться, собранные документы окончательный свет на мою биографию не проливают. Шагают с двух сторон мои сыновья. Один кандидат наук, другой – известный летчик-испытатель. То ли Половниковы, то ли Полковниковы. Тьфу! В милиции нас встретил незнакомый капитан. Видимо, из новых. Он долго сортировал мои бумаги, морщил нос, а потом спросил. «А для чего вам, папаша, это понадобилось? Вот это вот все. Канитель такая. Ну, Половников, ну, Полковников. Какая разница? А если уж так позарез, смените вы эту проклятую фамилию. Возьмите себе другую. Майоров, например. Или вот еще хорошая фамилия Пруст. Товарищ у меня есть Пруст. Замечательный человек. Ну как, а? Заплатите 10-ку, и дело с концом».